И снова про две крайности. Порой видится, как оказалось в меньшинстве добро, а зло торжественно вершит судьбу и правит жизни бал. Так лишь оно умеет, не жалея, беспардонно и хитро, внушать, дескать, мир уже у края и почти совсем пропал. Иллюзия сие бросает зло коварное нам просто пыль в глаза, стараясь судорожно победить добро в смертельной схватке, пытаясь обе стрелки нашей жизни выставить на полчаса, неубиваемо добро. Не верьте, это блеф. Оно всегда в порядке. 31 августа 2021.